Глава 14. Незапланированная прогулка. Все занятия я провела в мыслях о том, что произошло на тренировке с Арком. В столовой тоже присутствовала, лишь физически. Кивала на вопросы ребят, что-то отвечала не впопад. Глотала еду, забывая пережевывать. Прокручивала раз за разом свои ощущения. Мне казалось, я что-то упускаю. Ловлю мысль, но она ускользает, и я снова начинаю воспроизводить в памяти прошедшее утро. Последнее занятие у Гридиса Грама прошло так же. Я слушала вполуха. Из головы не выходили слова профессора, что он имел в виду, говоря о необычности проявления моего дара. Разве так трудно было мне все объяснить? В конце концов, это мой дар, а меня ни во что не посвящают. Бесцветный голос Грама вещал о новых методах лечения в артефакторике. Уверял, что если, к примеру, создать артефакт для первой помощи и вплести в него дар другого человека или существа, можно получить ошеломляющий результат. Все будет зависеть от того, какой дар был применен. Сейчас ведутся разработки, и, скорее всего, они будут востребованы в обществе. Хотя на первых порах не все смогут приобрести такие артефакты. Цена будет не из доступных. Профессор Грам продолжал расхваливать свою науку, а я перешла от разбора ощущений к возникшим голосам. Они действительно не вернулись. Блок действует. По словам Арка, я полчаса отсутствовала, но для меня это время прошло незаметно. Значит, я провалилась в собственное подсознание и сквозь блок услышала своих мучителей. Внезапно я ухватилась за ниточку, за то, что не давало мне покоя. Ведь профессор сказал, кому-то лучше остаться в академии, а если это не он, а только проекция его голоса. Выходит, девица, которая постоянно просила помощи у богини и произнесла эту фразу, новую, про академию. У меня заколотилось сердце, едва не выскакивая из груди. Это невероятно. Захотелось бежать к Арку и все ему рассказать. Едва усидев на стуле до окончания занятия, я сложила в портфель свой блокнот, аналитик и выбежала из аудитории в поисках некроманта. Спустилась на первый этаж, просмотрела расписание Арка. Последнее его занятие заканчивалось только в 6. Придется ждать. Разговаривать со мной на перемене он точно не будет. Снова скажет «все потом». Невыносимый тип. День длился мучительно долго. Я пришла к себе, привела в порядок комнату, сложила вещи, вытерла пыль, проветрила, сделала домашние задания, легла на кровати и уставилась в потолок в ожидании 6 часов. Клементии до сих пор не было. Ее занятие в зоопарке по выбору существа для исследования затягивалось. Близнецы на полигоне для физподготовки, где их уже 2 час гоняет Дарк Крим. Я же лежу и смотрю на белую заштукатуренную поверхность над головой. Когда эта картина мне наскучила, я повернула голову и осмотрела комнату. Шторы, блеклые обои в полоску, кровать, Клим и шкаф, полка с книгами. Прочла корешки, травы, коренья, справочник редких зелий, магические составы неживой природы. Так, стоп, редкие зелья, редкие дары. Точно, тот странный парень в библиотеке. Вернее, странный не он, а мои чувства к нему. Но я не об этом. Он говорил про книгу о редких дарах, хранящуюся у ректора. А если Арк уверен, что у меня дар, может, в этой книге найдется что-то похожее? Конечно, не факт, но все же хоть какая-то зацепка. Я подскочила, сил ждать больше не было. Спрыгнула с кровати, схватила теплую накидку и выбежала за дверь. Решила перехватить Арка, как только он выйдет из лекционного здания. Занятия продолжались, а я, пиная опавшие листья, прохаживалась по тротуару и с нетерпением посматривала на большие маг-часы, установленные на стене учебного корпуса. Под действием бытовой магии одной из чаши весов песок пересыпался в другую. Как только последняя песчинка падала, стрелка часов указывала пройденный час. Время шло медленно, но вскоре ученики стали выходить из здания. Студенты спускались по лестнице, толкаясь, расходились в разные стороны, а Арка все не было. Может, зашел кому-то по работе, или его задержали студенты? Нет, это вряд ли. Мало верится, что он стал бы вне занятий с кем-то общаться, кроме Ритави и Верк. Это предположение меня почему-то задело. Я схватила ближайшего студента за руку. «Ты не видел профессора Арка? Он еще в здании?» Парень не отшатнулся от меня и вырвал руку из моей. «Отстань! Что ты ко мне пристала?» Прокричал и быстро зашагал прочь, словно я была заразна. Рядом проходила девушка в черной форме некромантов. Шелестящим, приглушенным голосом, глядя себе под ноги, проговорила. «Профессор Арк отменил последнюю пару. Его нет в академии». И, не поднимая глаз, скрылась среди учащихся. Моему огорчению не было предела. Ушел, значит. А у меня столько новостей. И про книгу ректора, и про новые слова загадочной девушки в моей голове. А до утра еще так долго. Расстроенная, я вернулась в общежитие. Открыла дверь и увидела Климу, сидящую на кровати. Опершись локтями о колени, она закрывала лицо руками. «Клима, что с тобой?» Ведьмочка покачала головой. «Эй, эй, ты чего?» Подбежала я к подруге и села рядом. Первое, что пришло на ум, она поругалась с Канашем, но догадки оказались неверны. «Я не могу в это поверить! Просто не могу! Я же думала, она самая!» Соседка всхлипнула. «Самая лучшая! А она...» «О ком ты, Клим? Успокойся и расскажи». Я погладила ее по спине. «Где это видано, чтобы Клементия Вир, неунывающая ведьма, так переживала? Вряд ли из-за Канаша. Скорее всего, она бы ему врезала, но никак не лила бы слезы. Ты не понимаешь, я такое услышала! Такое! Совсем случайно! Она говорила по зеркалу с кем-то. Женский голос сказал ей, чтобы она увеличила силу артефакта и ускорила смерть. Я совсем ничего не понимала. О ком и о чем говорит Клима? Ее бессвязная речь ничего не объясняла. Успокойся и расскажи все по порядку». Подруга смахнула катившуюся по щеке слезу и посмотрела на меня так, словно мир, в который она верила, рухнул. «Пантия Странг», — шепотом проговорила она, — «я забыла свой аналитик в зоопарке. У нас там был урок. Когда я вернулась туда, целительница говорила с какой-то женщиной. Та ее торопила убить кого-то. А она... Она сказала, что нельзя, что это вызовет подозрение, понимаешь?» «Подожди, это ни о чем не говорит. Вы же и так разрабатываете разные зелья и всякие штуки, которые содействуют умерщвлению вредоносных животных и разной гадости. Это, наверное, просто был один из заказчиков». «Нет, нет, это другое. Да и о каких подозрениях шла речь? Я чувствую такие вещи, я же ведьма. Предчувствия меня не подводят». Клима подвинулась ко мне ближе и заглянула в глаза. «Мне страшно, Анна. Мне было страшно, понимаешь?» «Так, давай успокоимся. Я, конечно, тебе верю, но подумай сама. Ты говорила о профессоре Странг как о лучшем целителе, и грамоты у нее имеются от самого короля, так?» «Так», — подтвердила ведьмочка. «Если отбросить непонятный разговор, думаешь ли ты, что профессор может нанести вред человеку?» Клима задумалась. «Нет, я так никогда не думала. Она же мой кумир. У нее столько работ по магическим зельям, которые спасают тысячи людей и существ от болезней. Вот, видишь? Но ты услышала часть разговора и не знаешь наверняка, о чем шла речь. Думаю, все не так страшно, как тебе показалось. В любом случае, защита Академии не даст физически навредить студентам и учителям. Она сразу оповестит об этом намерении руководства». «Да, наверное, так и есть», — чуть успокоилась Клима. «Давай выпьем чая», — предложила я. «Спокойно поговорим, и ты сама увидишь, что все не так плохо». Клементия улыбнулась и потянулась за кружками. Вечер пролетел быстро. За разговорами, шутками и, как любит говорить Клима, за обсуждением важных моментов студенческой жизни. Смущаясь, она призналась, что неравнодушна к Канашу, но это и так было понятно, без объяснений. Также ведьмочка поделилась тем, что баронесса Вильская, она же красотка с фиалковыми глазами, согласилась встретиться и погулять с Калтаном. «Все же этот здоровенный уволень добился своего», — смеялась Клима. Несмотря на то, что баронесса не очень-то ей нравилась, она надеялась, что любовь совершит чудо, и напыщенная великосветская особа умерит свой гонор. Спать мы легли ближе к полуночи. Успокоившаяся соседка сопела, отвернувшись к стене. Меня же не покидали разные мысли. Я торопила время, подгоняла его, чтобы быстрее встретиться с Арком, поделиться новостями и тем, что всего одно занятие с подсознанием дало такой результат. Удивительное это дело, мозг и душа. Казалось бы, спи, не хочу. Голоса не мучают, озноба нет, чужие эмоции не беспокоят. Но нет, лежишь и мучаешься без сна. Все потому, что появляются собственные мысли и желания, которых раньше и не замечала. Я поднялась с кровати и подошла к окну, отодвинула штору. На улице было темно и тихо, звезды скрыты непогодой. Несколько тусклых мак-ламп освещали поредевшие кроны деревьев. Мой молчаливый друг в особняке Калийских, наверное, тоже потерял свой привычный контур. Я мысленно улыбнулась своему приятелю. Сколько новостей я рассказала бы ему при встрече. Сколько всего интересного произошло за эти 2 месяца. Рассказала бы о друзьях, о их помощи, о Барке. Где, интересно, сейчас некромант? У себя дома? Может, с Магессой Верк или с кем-то еще? Я бы поделилась всем-всем. За окном что-то промелькнуло. Я перевела взгляд на движущийся силуэт. Присмотрелась и не поверила своим глазам. Снова он. Крадучись перебежками от одного дерева к другому, двигался парень из библиотеки, словно шпион в тылу врага. В темном плаще до пят, с надетым капюшоном, сутулившись, оглядывался по сторонам. Я бы его не узнала в тусклом свете, но ветер подул, сорвав с головы капюшон. Белокурая макушка мелькнула и тут же скрылась за стволом дерева. «И куда же ты бегаешь по ночам?» — прошептала я себе под нос. Прислушавшись к себе, к своим ощущениям, не почувствовала ничего похожего на первую встречу с этим парнем. Мне не хотелось идти за ним и спасать от вселенского зла. Какая прелесть! Я смотрела, как его силуэт двигался в темноте парка. И тут у меня, где-то далеко, в глубине души, начало свербеть. Маленькая жилка натягивалась и тянула меня вслед за ним. Нашептывала: «Иди, иди, иди». Да, любопытство пересилило здравый смысл. Я мигом надела ботинки, теплое пальто прямо на ночную рубашку, вышла из комнаты и как можно тише закрыла за собой дверь. Маран Стир скрылся из вида. Я побежала к площади перед административным зданием. В ночное время и без толпы студентов академия пугала. Деревья бросали тени на дорожку аллеи. Кто-то шуршал в кустах, мерещились чудовища и призраки. Обстановка нагнетала страх. Здравый ум смеялся и говорил, что все это выдумки, призраков нет. Все люди после смерти отправляются к всекарающему. Там они награждаются по заслугам, по своим деяниям в течение жизни. Возвращаются в мир живых только после отработки своих неблаговидных поступков. Чистая, обновленная душа возрождается в нашем мире, Атере. Оглядываясь по сторонам, я остановилась посреди площади. Парня нигде не было. Может, свернул к своим друзьям на вечеринку? Академию покинуть не получится, это невозможно. Защитная полоса не выпустит его в такое время. «Демоны!» — выругался кто-то слева от ворот. За высоким кустарником мелькнула светлая макушка нарушителя. «Кто здесь?» — тихо спросила я. «Маран, это ты?» — подошла ближе. Мне никто не ответил. Медленно ступив на газон, покрытый пожухлыми листьями, я раздвинула ветки кустов, перехватила рукой следующие, прошла вглубь. Передо мной открылся высокий забор академии. Я осмотрелась и чуть в стороне заметила горку рыхлой земли, словно большой крот прорыл выход на поверхность. Я осторожно обошла это возвышение и наткнулась на яму. Да это же подкоп! Кто меня туда потянул лезть, неизвестно. Не всегда наши поступки логичны и правильны. Мы просто идем, не зная куда. Любопытство это или внутренний голос. В общем, я полезла в подкоп. Проход был узкий, а земля влажная и липкая. Корни цеплялись за пальто. Я выгнулась, оттолкнулась ногами и ухватилась за что-то надежное, как мне показалось. Это что-то хрустнуло, оцарапало мне руку, и я безнадежно застряла. Глубоко вдохнув и резко выдохнув, дернулась. Еще и еще раз. Звук рвущейся ткани оповестил, что мое пальто уже не спасти, но вот двигаться стало легче. Я подтянулась и в завершении всего стукнулась головой о забор. Выбравшись на свет, точнее, в темноту ночи, грязная, с шишкой на лбу и в разорванном от бедра пальто, оглянулась на лаз. Рядом с ним на ветке кустарника блеснула цепочка с небольшим кулоном. Я наклонилась и всмотрелась в красиво сделанный артефакт. Почему артефакт? Да, потому что это изделие Гридиса Грама. Только он ставит отличительный знак на своих творениях. Завитушка в форме восьмерки с загнутым хвостиком сверху. Не думаю, что профессор делает подкопы из академии, а также сомневаюсь, что эта вещица пустая, то есть без вплетенного заклинания. Трогать ее я не стала. Тот, кто ее сюда повесил, пусть и снимает. Кроме как парня из библиотеки, я никого не встретила. Выходит, это он. И мои догадки подтвердились. Было плохо видно, но все же я заметила быстро идущего Марана. Он двигался в противоположную сторону от дороги, ведущей в центр столицы. Молодой Эйд пробирался сквозь деревья. Я поспешила за ним. Чем больше я сокращала расстояние между нами, тем сильнее меня влекло к нему. Тяга, возникшая у меня в первую нашу встречу, вновь проявилась. Только приглушенная, очень приглушенная. Маран остановился, обернулся, и я скрылась за стволом дерева. Незапланированная прогулка по лесу длилась не меньше получаса. Я устала, начинала замерзать, а парень упрямо пробирался сквозь осенний лес. «Куда же ты идешь?» — ворчала я. «Кто меня дернул идти за тобой?» Спокойно не сиделась, заснуть не могла. Теперь плетусь неизвестно куда среди ночи. Пока я ругала себя за ночную вылазку, Маран спрыгнул куда-то вниз. Я поспешила к этому месту. Передо мной появился небольшой склон, а за ним поселение. Обычные деревянные дома, бездорожье, дворы с частоколом. В таких хозяйствах люди занимаются торговлей, держат скотину, обрабатывают землю. Все, что у них вырастает, продают на ярмарках, обеспечивая себя средствами. Маран ускорил шаг. Почти бежал по дороге, покрытой рытвинами от лошадиных копыт. Свернул направо, вскоре еще поворот. Внезапно остановился, прислонился спиной к чьему-то дому и замер в ожидании. Я стояла за углом в нескольких домах от него. Ничего не происходило. Парень явно спятил, и я вместе с ним. Оба стоим на улице в темноте и подпираем стены. Но ожидание длилось недолго. Напротив Марана открылась дверь. Из нее вырвалась громкая музыка, мужские и женские голоса, смех, галдеж и выкрики, требования добавки. В тусклом свете я пыталась прочесть надпись на доме. Но из открытой двери вышла белокурая девушка и отвлекла меня от чтения. Она огляделась по сторонам, заметила Марана и бросилась к нему. «Да у него здесь свидание, что ли? Ну, я идиотка. Полная. Конечно. Куда еще может идти молодой Эйд в ночи?» Я посмотрела на вывеску. Свет из приоткрытой двери упал на надпись, и я с легкостью прочла «Кабаре Уют». Так это увеселительное заведение для мужчин. А девица здесь явно работает. Хотя по ее старой поношенной одежде не скажешь, что она куртизанка. Ладно, меня не касается, кто и как зарабатывает. Меня интересовали мои ощущения. Они стали явными, тянули меня к этой парочке. А парочка тем временем крепко обнялась. Мне стало не по себе. Нужно было оставить этих двоих и возвращаться. Но я не могла сделать и шага. Меня не покидало чувство опасности. Страх за Марана нарастал. Влюбленные о чем-то говорили так тихо, что разобрать было невозможно. Я совсем замерзла. Пальцы рук без перчаток заледенели. Ночная рубашка и разорванное пальто не спасали от холода. «Уходи! Слышишь?» — долетели до меня слова девицы. «О, богиня! Тебе нужно возвращаться в академию!» Еще громче прикрикнула она на Марана. Я замерла, не веря своим ушам, впала в оцепенение из-за невозможности того, что слышу. Нет, мне показалось. Это нереально. Наверное, я сейчас на тренировке с Арком и погрузилась в свое подсознание. Иначе почему я слышу голос девицы, которая не вылезала из моей головы последние несколько лет? «Какой-то упрямый!» — говорила девушка, толкая Марана. Выглядывая из-за угла незнакомого дома, я еще не осознавала, как изменится мой мир, перевернется в одночасье. Уверена была только в одном. Один из голосов, мучивших меня, сейчас звучал из уст вполне реальной девушки. словно завороженная смотрела на нее, забыв, что прячусь. И, конечно, меня неминуемо заметили. «Анна!» — удивился Маран. Делать вид, что обращаются не ко мне, смысла не было. Я вышла из укрытия, пока шла к парочке, пыталась унять охватившую меня дрожь. Убеждала себя, что мне показалось, мало ли одинаковых голосов на Атере. «Ты что здесь делаешь?» — в недоумении спросил Маран. «Такой же чистый, как и я. В белоснежных волосах комки земли, одежда в грязи, на ботинках прилипшая трава. Ответить мне было нечего. Я стала заикаться. Не придумала ничего лучше, чем напасть в ответ. А ты что здесь делаешь?» «О, богиня! Ты притащил с собой девицу!» — воскликнула блондинка. «С ума сошел, братец! Я же тебе говорила, не приходи! Сама справлюсь, не маленькая, а тебе учиться надо! Сбегаешь из академии, а если выгонят? Ты хочешь работать в таком заведении? В конце концов, я старшая! Ты должен слушаться!» Снова этот голос. Звучание такое знакомое, растягивает слова и обрывает окончания. Я придвинулась чуть ближе, уставилась на рот девушки в ожидании следующих слов. «Скажи еще что-нибудь, скажи!» — говорила ей мысленно. «Чего она от меня хочет, Маран?» — растерянно спросила весьма симпатичная особа. Волосы ее были стянуты в тугой хвост на затылке, синие глаза, пухлые, резко очерченные губы. Щеки раскраснелись, вид испуганный и одновременно возмущенный. «Она учится!» — начал, но не успел договорить стихийник, так как из борделя вывалился толстенный мужчина. Засаленная рубаха полностью расстегнута, по волосатому животу стекает какая-то жидкость. Он скатился со ступенек и рухнул плашмя перед дверью. Его видавшие виды серые штаны, подвязанные поясом, сползли, оголяя внушительные ягодицы. Следом за ним из борделя выскочило трое. Высокие, бородатые, с красными глазами громилы. «Сначала заплати, шерк, а потом девочек трогай!» Неприятным голосом выругался один из вышедших и сплюнул прямо на лежащего толстяка. Тот заворочился и затих. «Уходите, быстро!» — шепнула нам с Мараном девушка и направилась к этим троим. «Ты где шляешься, Арана?» — зыркнул на нее обладатель мерзкой улыбочки. «Мусор выносила, Эйдбарк. Сейчас буду мыть чаны», — с опаской проговорила блондинка, протискиваясь между мужчин, чтобы пройти в помещение. Мы же с Мараном прятались между соседними домами. Тяжелое дыхание моего знакомого выдавало гнев и тревогу. Парень сжимал кулаки, злился. Вдруг раздался звонкий хлопок. Маран сорвался с места и в одну секунду оказался рядом с девушкой, схватившейся за щеку. «А это кто? Защитник твой пришел, Арана?» Верзилы заржали, обнажая гнилые зубы. «Уходи, Маран, ты только сделаешь еще хуже!» — спроваживала парня блондинка. Тут один, самый здоровый, толкнул Марана в плечо, а следом схватил девушку за щеки, сжимая их силой. «Своих ухажеров нужно держать подальше отсюда, поняла, дура!» Маран, окончательно разозлившись, резко взмахнул рукой. Воздушная волна сбила верзилу с ног, опрокинув его на спину. Девушка отскочила и закричала. «Брейд, он не хотел! Он же глупый! Он не хотел тебя ударить! Он это случайно!» «Не случайно!» — возразил стихийник. «Она моя сестра, и больше она здесь не работает!» «Вот видишь, Брейд, он не в себе, несет полную чушь! Не слушай его!» — как умело выгораживала брата Арана. Ее никто не слушал. Два других здоровяка подлетели разом. Один замахнулся кулаком, но Маран успел отскочить. Второй попытался схватить его за руки и заломить их за спину, но тот извернулся и, словно змея, выскользнул из захвата. Стал накрапывать мелкий дождь. Трое взрослых встали напротив одного молодого парня. «Я ухожу, и она идет со мной», — спокойным, твердым голосом проговорил Маран. «Иди сюда, Арана». Девушка, стоящая за спинами громил, неуверенно стала обходить их. Дождь усиливался, шумел и размывал дорожную глину. Противники не сводили друг с друга глаз. Арана почти дошла до брата, когда Прейд схватил ее за руку. Дернул на себя, обхватил лапищами. Девушка закричала, я взвизгнула, закрывая рот ладонью. Что же делать? Ввязываться в драку смерти подобно. Да и что я могу со своей бытовой магией? Верзилы внушали страх. У них такое каждый день, наверное, происходит. Им не впервой размахивать кулаками. Думай, Анна, думай. «Барк! Нет, пожалуйста, не трогайте его! Прошу, не надо!» Выворачивалась и выкручивалась, умоляя мужчину рано. Но все было бесполезно. Маран, потерявшись на секунду, пропустил удар Прейта и повалился на мокрую землю. Из носа у него потекла кровь. «Нет, Прейт, отпусти! Отпустите его, пожалуйста! О, богиня, зачем вы? Нет, прошу!» — кричала девушка. Пока один удерживал сестру, двое других подскочили к брату, со всей силы стали бить его ногами, выкрикивая ругательство. «Жалкий сосунок! Думаешь, своим даром одолеешь самого Барка?» Маран закашлялся, попытался отползти от них. «Да они убьют его!» Я осмотрелась вокруг. Дрожащая от страха и вымокшая до нитки, ничего подходящего не нашла. Только мокрые стены домов и жижа под ногами. Медлить дальше было нельзя. Оторвала от прилипшей к ногам ночной рубашки широкую полосу, набросала в нее острых камней и завязала крепким узлом, оставив длинный конец для размаха. Мужчины из кабаре стояли ко мне спиной. Действовать нужно было быстро. Вцепившись намертво в свое оружие, я метнулась к Марану. Мысль была только одна — не поскользнуться, добежав до цели. Я занесла над головой Барка камни и со всей силы ударила. Не обращая внимания, какой урон нанесла первому, сразу размахнулась и влепила по лбу второму. Тут, от выброса эмоций и страха, что первый недобитый сейчас схватит меня, я обернулась вокруг своей оси, раскручивая оружие, и при этом устрашающе крича. Но никого позади не было. Я огляделась. Возле меня лежали трое. Маран, Барк и безымянный Верзила. Барк носом уткнулся в землю. У его собрата был рассечен лоб, а Маран постановал, поджав колени. Я с ужасом взглянула на державшего Арану Прейта. Он с неподдельным удивлением на меня. «Богиня! Один его удар, и я у всекарающего Ара!» Тут очнулся толстяк, вывалившийся из борделя в самом начале. Поднялся на четвереньки, прополз. Встал на ноги, шатаясь и затуманенными невидящими глазами зашагал по скользкой земле. Мы смотрели ему вслед, пока он не скрылся за поворотом дома. Как-то отец учил нас с Матильдой. Если опасность неминуема, лучше всего нападать первой, показать врагу свое бесстрашие и превосходство, тем самым обескуражив его. Никакого другого умного совета я не вспомнила, а уйти, как тот селенин, и оставить Арану вряд ли смогу. Да меня и не отпустят. Пока я собиралась с духом, Прейт отбросил девушку, словно ненужную вещь, и двинулся ко мне. Я закричала, подняла руку с орудием и с ревом взбесившегося кабана бросилась на противника, сделала несколько размашистых шагов и, не добежав, поскользнулась. Пока падала, думала, что все, вот он, мой бесславный конец. И действительно, завязанные в ткань камни приземлились примехонько на мое лицо. Без сознания я была недолго. Очнулась и взглянула на возвышающегося надо мной Прейта. Поняв, что сама себя не убила, он замахнулся, сжимая руку в кулак. В ожидании неизбежности я зажмурилась, сжала зубы. Секунда, две, три, и только звук упавшего на мокрую землю тела. Я приоткрыла один глаз, тот, который остался целым после падения камней. Темный, с распущенными волосами, на меня смотрел Арк. Серые глаза заволокло пугающей белой пеленой, но это точно был он. «Профессор Арк?» — с трудом проговорила я. Некромант свел брови, вернул свой естественный цвет глаз и, кажется, только сейчас понял, кто перед ним. «Анна Лея? Это вы?» — с недоверием смотрелся в мое лицо. Я, видимо, была неузнаваема. Голые ноги, разорванная рубашка и пальто. Левый глаз совершенно заплыл. «Анна!» — зарычал Арк. «Какого демона вы здесь забыли?» Быстро снял с себя теплую непромокаемую накидку, помог подняться и укрыл меня. «Что вы делаете в таком месте?» Осмотрел всех участников побоища и снова взглянул на меня. «Это они сделали?» Скрипя зубами, указал на мой глаз. Я была так рада его видеть, что не могла вымолвить ни слова. Сдержать эмоции было трудно. Храбрилась, пыталась помочь Марану и его сестре, а сама еле стояла на ногах от страха. Минуту назад, если бы не появился Арк, мое бездыханное тело уже валялось бы где-нибудь в канаве. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я бросилась к профессору в объятия, обхватила его за шею, тесно прижимаясь к теплому телу. Нет, я не плакала. Меня начало трясти. Содрогалась, словно в судорогах, и никак не могла успокоиться. «Ну, все, все уже закончилось», — поглаживал меня по спине Арк. «Успокойся, Анна, слышишь? Тебе ничего не угрожает. Тебя больше не обидят». Я таяла в руках некроманта, уткнувшись в его ключицу носом. Не помню, чтобы он называл меня просто Анной. Не помню, чтобы он был ненадменным сухарем, каким себя всегда преподносил. Мне нравился его запах, его тепло и надежность. Я обняла его крепче. «Анна, мне нужно осмотреть остальных», — прижимая меня к себе, прошептал Арк. Мой разум стал потихоньку проясняться. Стуча зубами, я попыталась объяснить, что здесь произошло. «Профессор, тут такое случилось, вы даже не представляете». «Ты мне все расскажешь, а пока посиди, согрейся». Он щелкнул пальцами. Из темноты переулка к нам выехала карета, без опознавательных знаков, глубокого черного цвета с серебристыми коваными украшениями, запряженная двумя крупными скакунами. Мощные мышцы вороных играли под лоснящейся шерстью, грива свисала до подгрудков. Копыта утопали в грязи, но лошади, не замечая этого, двигались подгоняемые кучером. Карета остановилась ровно напротив нас с Арком. Профессор открыл дверцу. «Садись, я скоро», — сказал некромант, помогая мне забраться в салон. Дверца захлопнулась. Зажглась маклампа, освещая внутреннее убранство кареты. Дорогая обивка с прожилками серебряных нитей. Деревянные подлокотники с резным орнаментом в виде золотого дерева. Окна зашторены непроницаемой черной тканью. Подставка для ног, словно здесь ездят королевские особы. Дождь глухо отстукивал по крыше, будто шел где-то далеко. Я разглядывала мелкие витиеватые узоры на потолке кареты. Плавно выгнутые линии отдельными знаками покрывали всю серую обивку. Казалось, кто-то специально нарисовал мелом эти черные завитки. Они напоминали мне шрамы на теле Арка. Я привстала и потерла один из них пальцем, но ничего не изменилось. Странные символы остались на месте. На улице послышались голоса. Я отодвинула шторку. Под козырьком соседнего дома, спиной к стене, неподвижно сидели трое преступников. Обездвиженные заклинанием, они молча косились по сторонам. Я перевела дух. Слава богине! Живые! Становиться убийцей мне не хотелось. Взглянула на Арка и подошедшего к нему мужчину в форме блюстителя порядка. Рядом с ними стоял Маран, сильно потрепанный, опирался о сестру и что-то объяснял стражу. Тот кивал, записывал все на большую ракушку аналитик. Затем указал на карету, но Арк его одернул. Страж удивился, однако возражать некроманту не стал. Постепенно согревшись, я начала приходить в себя. С этой бойней перед борделем совершенно забыла о главном. Зачем я вообще пошла за Мараном? Озарение пришло мгновенно. Я выскочила из теплого салона, когда причины моего здесь присутствия стали удаляться. Помогая брату, Арана уводила его от злополучного места. «Стойте! Подождите!» — крикнула я и, путаясь в длинной накидке Арка, подбежала к ним. Стоя на одной ноге, сутулившись, Маран держался за ребра. Да, досталось парню. «Анна, в чем дело?» Распрощавшись со стражем, к нам подошел профессор. «Я не знаю, но, Арана, можешь сказать, ты просила богиню Ору о помощи для своего брата?» — выпалила я. Девушка в непонимании нахмурила тонкие брови. Взглянула на Арка, Арк на меня. «Знаю, это звучит странно, просто ответь». Я умоляюще посмотрела ей в глаза, и она не заставила себя ждать. «Каждый день, каждую ночь. Вот уже несколько лет я прошу богиню об этом. Мой брат был против моей работы поломойкой в этом месте», — Арана махнула в сторону борделя. «Но я все равно стала здесь работать. Ему ведь надо учиться. У него сильный дар. Наши родители погибли от рук разбойников. Мы с сестрами и братьями остались одни. Вот мне и пришлось наняться сюда». Она была смущена. «Каждый раз я просила милости у богини, чтобы мой брат продолжил учиться и не бегал сюда, боясь за меня. Девушка тяжело вздохнула. Извините, что так вышло. Спасибо вам за помощь. И вам, уважаемый Эйд, поклонилась она Арку. Моему брату нужен отдых и покой. Извините еще раз. Я кивнула им и некоторое время стояла, провожая их взглядом.